Я тут попал в больницу разок. Ну, попал не один раз, но, в общем, в результате написал. Да нет, пишу я, лечиться надо, кто же возражает? Нет, на здоровье это, конечно, не влияет. Но умственно, интеллектуально, диапазон бесед. Например, не надо пить. Почему надо пить, я могу доказать аргументированно и бесконечно. А почему не надо пить, они мне на двух жалких анализах. Господи, да почему надо пить? Да почему надо пить? Почему надо пить? Да потому что как только пересекаешь границу туда, так уже вроде и солнце, и туфли чистить не надо. Пересекаешь обратно из цветного в черно-белый. И желание выпить начинается еще над облаками. Пограничник долго всматривается в мое изображение. Это вы? Что ему ответить? Кто в этом уверен? Сам пограничник единственного уважаемого в нашей стране цвета хаки. В моем состоянии это слово говорить нельзя. Оно потянет за собой все, что съел в самолете. Весь остальной цвет в стране цвет асфальта. Люди на этом цвете не видны. Только по крику «караул» убивают, можно определить, где веселится наш человек. Также и авто. Любые модели становятся цвета испуганной мыши с добавлением царапин от зубов и костей прохожих. Надписи на бортах делают их похожими на лифт. Конечно, пить вредно, и сидеть вредно, и стоять вредно, и смотреть вредно. Наблюдать просто опасно нашу жизнь. Шаг вправо, шаг влево. Либо диктатура, либо бунт. Либо бунт, либо диктатура. Живем мы в этом тире. Живем, конечно, но пьем вредно. И политически не можем разобраться, кто за кого. Те, кто больше всего кричали «мы за народ», оказались за себя. А я оказался в больнице на голубой баланде и сером пюре. Диета номер 7. В ней масса достоинств. Перестал мыть ложку. Перестал ковыряться в зубах. Желудок исчез вместе с болями и несварениями. Женщины по рейтингу откатились на 41 место и лежат сразу после новостей о возобновлении балета «Корсар». На собак смотрю глазами вьетнамца. Пульс и давление определяем без приборов. Печень и почки уже видны невооруженным глазом. Когда проступят легкие, обойдемся без рентгена. Хотя есть свои трудности, невозможно собрать анализы. Ничего не поступает. Больничный флот на приколе, сюда возвращается порожняком. Ларинголог и проктолог, если заглянут в больного одновременно, видят друг друга целиком. Массу времени занимает поиск ягодиц. После получаса копания в постели, больной, что вы мне там протягиваете? Не, нянечка, присмотритесь, это она. Чтобы лечь на операцию, больной должен принести с собой все. Что забыл, то забыл. Значит, будет без наркоза, раз сам забыл. Надо также не забыть привести с собой того, кто ночью будет передавать крик дальше, в коридор. И возвращать обратно. Крик врачей. Оперируют они по-прежнему хорошо, а потом не знают, кто как выживет. Зависит от организма, который ты им привел на операцию. Многие больные с предпраздничным волнением заскакивают в морг, знакомятся с санитарами, шушукаются, выбирают макияж. Санитары, зная всех, кому назначена операция или даже укол, готовят ритуальный зал в зависимости от финансирования. Страх перед смертью в больнице на последнем месте, на первом страх перед жизнью. Больные из окон смотрят на прохожих с сочувствием. Вдруг из ординаторской пение, хохот, запах сирени. Это в декабре получена майская зарплата. Больные с просроченным действием лекарств держатся вместе, им уже ничего не грозит. Хотя вдруг кто-то из них оживляется, спрашивает, где туалет. Значит, на кого-то все-таки подействовало. То есть просроченное лекарство встретило такой же организм. Врачи имеют вид святых, лечат без приборов, без материалов, без средств. Больница просто место встречи. Кто не видит врача в театре или в магазине, идет в больницу и там видит его. Добыча крови из больных практически прекратилась. Пробуют исследовать слезы, которых в изобилии. Но это скорее для представления о жизни, чем о болезни. А вообще жаловаться некому. Никто нас не обязан лечить, как и мы никому не обязаны жить. Но если кто-то еще говорит о достижениях нашей отечественной медицины, то мы все и есть достижения нашей отечественной медицины вместе с нашим президентом, чтобы он был, наконец, уже здоров. Спасибо за внимание.